Здравствуйте. Сегодня мы будем с вами говорить о жизни и творчестве одного из самых ярких русских писателей 20 века, об Алексее Николаевиче Толстом, которого, конечно, вы все с детства знаете по сказке «Буратино», но, кроме того, он написал множество других замечательных произведений. Алексей Толстой принадлежит к знаменитому древу Толстых. И поэтому самый, конечно, любопытный вопрос, который здесь возникает, это каковы его родственные отношения с другими известными Толстыми. Графский род Толстых восходит к XIV веку. И в нем немало известных людей. Один из наиболее интересных предков писателя, деятель Петровской эпохи, дипломат и сенатор Петр Андреевич Толстой. Именно он в 1717 году вывез из Италии мятежного царевича Алексея, обманными посулами уговорив того вернуться на родину. После смерти царя Петра Екатерина I пожаловала Толстому титул графа. Но когда на престол взошел сын царевича Алексея Петр II, Толстого сослали в Соловецкий монастырь, где он в 1729 году и умер. Здесь есть одна очень такая запутанная, очень интересная история. История очень драматическая. Итак, отца Алексея Николаевича звали Николай Александрович Толстой. Это был граф, очень известный в Поволжье человек. Мать его тоже носила литературную фамилию. Ее звали Александра Леонтьевна Тургенева. Хотя к Ивану Сергеевичу Тургеневу она прямого отношения не имела. Но, как видите, хотя бы две фамилии, Толстой и Тургенев, уже просто обязывали родившегося в 1883 году мальчика стать писателем. Проблема, однако, заключается в том, что в течение довольно долгого периода времени Алеша Толстой не знал, кто его папа, и не знал, какова его настоящая фамилия. Вот если вы читали или прочитаете замечательную повесть «Детство Никиты», то вы увидите, что главный герой этой повести живет на степном хуторе, что его отец – бедный помещик, такой немножко смешной, который борется с нуждой. И действительно, таковым человеком был отчим Алексея Николаевича, которого Толстой долгое время считал своим настоящим отцом. Получилось так, что его мать Александра Леонтьевна ушла от мужа, будучи беременной. История довольно редкая, но тем не менее случилось именно так. И более того, позднее в эмиграции даже ходили слухи о том, что Алексей Толстой не является биологическим сыном своего отца, и на самом деле он никакой не граф и никакой не Толстой. Но это в эмиграции злопыхательствовали, потому что Толстого там недолюбливали, по причинам, о которых я расскажу вам позднее. На самом деле он, конечно, был Толстым, и те документы, те письма, которые были опубликованы в последнее время, однозначно об этом говорят. Но рос он, повторяю, на хуторе, он не ходил в школу, у него были домашние учителя, он очень любил это место, где он родился, он очень любил русскую природу, очень любил эту русскую скромную повседневную жизнь. И детство Никиты просто наполнено поэзией вот этой русской, бедной, скромной, опрятной повседневности. А дальше, когда мальчику надо было идти в школу, то ему надо было получить для этого документы. И вот тут-то выяснилась загвоздка. По законам тогдашней Российской империи, он не мог получить просто фамилию Толстого, потому что все Толстые в России графья. Обязательно, если Толстой, то граф, по-другому быть не может. А для того, чтобы стать графом Толстым, требовалось согласие его отца, Николая Александровича, который, естественно, не мог простить жену, ушедшую от него, и никак не соглашался признать Алешу своим сыном. И вот представьте себе, какую страшную травму перенес ребенок, который в возрасте там, 12, 13 или 14 лет узнает, что тот человек, которого он считает своим папой, вовсе ему не папа, а его папа некий загадочный, далекий, такой властный граф Толстой. И сколько, какая буря чувств возникает в душе ребенка, которым сталкиваются самые противоположные ощущения. И нет сомнения, что это вот тот самый момент, когда, как мне представляется, в этом мальчике проснулся какой-то писательский дух, проснулась потребность осмыслить себя, осмыслить свое положение в обществе. Он вообще был очень талантлив с детства. Вот те письма, которые сохранились, письма, которые писал он своей матери, свидетельствуют о том, что у него был очень незаурядный литературный дар. Это тот самый случай, когда, можно сказать, писателями рождаются. И хотя в детстве он вовсе не думал, что он станет писателем, тяга к слову, тяга к русской литературе была у него очень сильная. В конце концов, его признали Толстым, в конце концов, его признали графом. Он очень этим гордился, и даже когда он жил в Советском Союзе, его звали рабоче-крестьянским графом, трудовым графом, красным графом, и для него это был очень важный момент его жизни. Но его путь в литературу был не очень прямым. Закончив школу, Алексей Николаевич поступил в Петербурге в технологический институт. Он хотел сделать карьеру инженера. Однако довольно быстро понял, что это не совсем его дело. Учеба эта не прошла даром. Позднее, когда Толстой стал писать свои научно-фантастические произведения и фактически стал основателем жанра научной фантастики в советской литературе, эта учеба ему очень сильно пригодилась. Но все-таки инженером он, видимо, был не очень удачным. Он был, повторяю, рожден писателем. Довольно рано он женился, довольно быстро развелся со своей первой женой и стал писать стихи. Вот его путь в литературу лежал именно через поэзию. Мы все с вами довольно плохо знаем толстого поэта, хотя, опять-таки, если читали сказку про Буратино, там стихи есть. Стихи совершенно замечательные, которые сам Алексей Николаевич и сочинял. Рождение толстого поэта произошло не в Москве, не в Петербурге. Оно произошло в Париже, куда он уехал в 1906 году. Там, в Париже, в это время собрался весь цвет русской поэзии Серебряного века. Там был молодой Гумилев, там был молодой Волошин, там был Брюсов, там был Иннокентий Анинский. И Толстой довольно легко вошел в этот круг, и стихи, которые он писал, заслужили оценку самых суровых, самых взыскательных мэтров Серебряного века. Поэзия Толстого отличалась от декадентской, немножко болезненной, немножко изломанной поэзии тем, что она была очень здоровая, она была такая очень веселая, она была наполнена энергичным, активным отношением к жизни. И этим Толстой очень сильно отличался от других поэтов Серебряного века. Но, тем не менее, довольно скоро стало понятно, что все-таки не поэзия является главным его уделом, не поэзия является как бы главной областью применения его таланта. И Толстой стал писать прозу, стал писать пьесы. То есть в этом смысле он был писателем очень широким, писателем очень универсальным. Но дружба с поэтами очень много значила. И очень много значило то, что Алексей Толстой принадлежал к тем писателям, которые всегда оказываются в центре литературной жизни. Вот современники часто упрекали его за эгоцентризм. Но этот эгоцентризм может быть объясним. Вот если человек находится в центре, то эгоцентризм ему и свойственен. Толстой – это человек, который, такое впечатление, знал всех русских писателей того времени, а все русские писатели знали его. Он был замешан во всевозможные литературные скандалы. Так, например, он был секундантом на самой громкой дуэли, которая состоялась между двумя русскими поэтами в 1909 году. Это была дуэль между Гумилевым и Волошиным. Дуэль была, естественно, из-за женщины, из-за чего еще могут два поэта стреляться. Алексей Толстой не был дуэлянтом. Он был секундантом на стороне Волошина. И его задача была как можно на большее расстояние своими широкими ногами, своими широкими шагами, да, длинными ногами развести дуэлянтов подальше друг от друга, чтобы они, не дай бог, не попали один в другого. Дуэль действительно закончилась ничем. Гумилев в Волошина не попал. Волошин просто отказался в Гумилева стрелять, выстрелил вверх. Вернемся к Алексею Толстому. Он продолжал жить, он продолжал писать. Вообще вот это вот соединение жизни и творчества, вот это невероятно активное отношение к жизни человека, которому все интересно, которому все любопытно, у которого много друзей, в жизни которого много ярких женщин, много ярких впечатлений. Вот это то, что отличало его судьбу в эти годы. Итак, он пишет прозу. А его ранняя проза посвящена воспоминаниям детства, воспоминаниям молодости. Но это еще не детство Никиты, книга довольно ностальгическая, потому что она была написана в эмиграции. Ранняя проза Алексея Толстого посвящена жизни заволжских помещиков, которую он знал очень хорошо. Это такой, знаете, своего рода вишневый сад, но вишневый сад хулиганский. Все-таки Чехову было немножко жаль вот этих вот дворянских усадеб, которые уходили навсегда из русской истории. Чехов тоже очень безжалостный писатель, но все-таки в его безжалостности была определенная доля какой-то сдержанности, определенная доля лаконичности. Ничего похожего у Толстого не было. Толстой жил нараспашку и писал нараспашку. Он очень сатирически, он очень едко, очень бурлескно описывал быт заволжских помещиков, описывал их дикие нравы, дикие забавы. Тут вспоминается, если говорить о литературных ассоциациях, и Кирилл Петрович Троекуров из пушкинского Дубровского. Тут вспоминаются какие-нибудь помещики, описанные у Салтыкова-Щедрина. Толстой как будто бы мстил вот русскому дворянству, русскому помещичьему сословию, которое очень долго не хотело принимать его в свои ряды и очень долго не хотело считаться тем, что вот этот мальчик, который неизвестно как, где и от кого родился, все-таки стал графом Толстым. В этом смысле наш герой был человеком злопамятным, и он такое впечатление как будто бы отомстил за унижение своей молодости, за то, что его долго не хотели признавать, отомстил в своей прозе. И это тоже очень важно для писателя, как его биография переплавляется в творчество. У него очень по-разному складывалась в эту пору жизнь. Он ссорился с Блоком, он ссорился с Сологубом. Его изгоняли из одного литературного сообщества и принимали в другое литературное сообщество. Но что бы с ним ни происходило, он никогда не унывал. Мы начали вспоминать сказку о Буратине. Никому из советских детей в голову не могло прийти. Эта сказка была опубликована в газете «Пионерская правда» в 1935 году. Так вот, никому из советских детей в голову тогда не могло прийти, что на самом деле и сказка «Буратино» – это сказка про Серебряный век. И на самом деле здесь, в этой сказке, Толстой тоже сводил счеты со своими литературными врагами, литературными друзьями, которые у него были в эпоху Серебряного века. И какой-нибудь Карабас-Барабас – это не просто страшное чудище, а это страшный режиссер Всеволод Мирхольд, который действительно своих актеров там дрессировал так, что они его боялись. И, конечно, в образе Пьеро можно увидеть того же Блока или писателей-символистов, которые сочиняли вот такие вот томные стихи, а Буратино своим здравомыслием, Буратино своим хулиганством им противопоставлен. И Мальвини тоже можно найти каких-то конкретных прототипов. Все это было, все это была та эпоха, которая Толстого вскормила, которая сделала из Толстого великого писателя, хотя, конечно, величие его, вот именно полностью его талант раскрылся несколько позднее. Но не будем пока что забегать вперед, пока что мы с вами говорим о Толстом Серебряного века, о Толстом дореволюционного периода. И здесь, конечно, очень важным является те исторические события, которые происходили в России в эту пору. Что происходило в России в эту пору? В 1914 году страна, к своему великому несчастью, вступает в Первую мировую войну. Война, в которую вступает царская Россия, резко меняет образ жизни молодого писателя. Толстой становится военным корреспондентом московской газеты «Русские ведомости», известной своими либеральными взглядами и интересом к народным проблемам. Толстой совершает несколько поездок на фронт. Впечатления, полученные в войне, отражаются в его рассказах «На горе», «Буря», «Прекрасная дама». В них не рассматривается политическая подоплека событий. Все внимание автора сосредоточено на внутренних переживаниях героев. Война становится для них поводом отказаться от всего искусственного, светского, ложного, познать подлинные человеческие ценности, прощение и любовь. Алексей Толстой отправляется журналистом. Он на войне, он патриот, он желает своему народу, своей родине победы. Это вполне понятно, очень многие русские писатели тогда были настроены патриотически, и Толстой пишет патриотические повести, патриотические рассказы, но в то же время его собственное отношение к войне, его собственный взгляд на вещи становится все более и более тревожным. И позднее все эти его ощущения, все эти его переживания найдут отражение в романе «Хождение по мукам». Это одно из самых главных произведений Алексея Толстого. И там, вот что интересно очень в этом произведении, там встретится образ такого журналиста-литератора Арнушки Арнольдова, который пишет статьи с такими шапкозакидательскими настроениями, что мы разобьем немцев, что мы завтра войдем в Берлин, который просто вот ликует от восторга, что Россия вступила в войну. Образ очень едкий, образ очень сатирический, но совершенно нетрудно увидеть, что образ автопародийный, что в образе этого журналиста Антошки Арнольдова Толстой с удовольствием выводит самого себя. Он умел смеяться над другими людьми, но еще лучше, еще больше он умел смеяться над самим собой. В 1917 году происходит революция. Сначала революция февральская, потом революция октябрьская. Отношение Толстого к двум этим революциям было диаметрально противоположным. Февральскую революцию он принял. Принял отчасти по причинам общественным. Большинство русских интеллигентов того времени, к сожалению, приветствовали падение монархии. Отчасти по личным. Февральская революция позволила ему вступить в законный брак со своей третьей женой. Вообще у Алексея Николаевича было 4 жены. Вот, и он считал, что для писателя это необходимо. Как вспоминала первая жена Михаила Булгакова, Татьяна Николаевна Лаппа, Толстой рассказывал Булгакову: «Жен, батенька, надо менять. Настоящий писатель должен жениться не менее 3 раз». И все жены Толстого были совершенно замечательные женщины, а вот третья жена, Наталья Васильевна Крандиевская, была очень известная поэтесса. Собственно, именно от этого брака и родился Никита Алексеевич Толстой, в честь которого написана повесть «Детство Никиты», ну и который стал отцом очень многих замечательных писателей, которые сейчас живы. В частности, вот Татьяна Никитична Толстая, если вы когда-нибудь слышали это имя, она как раз является внучкой Алексея Толстого и дочкой этого самого Никиты Алексеевича. Так вот, февральская революция. Толстой ее приветствует. Ему кажется, что страна действительно перейдет на такое демократическое русло развития. Дальше октябрьский переворот. Его Толстой не принимает. И не принимает вот по какой причине. Ему кажется, что большевики ведут страну к национальной катастрофе. Толстой всегда во все моменты своей жизни, у него была очень причудливая жизнь, прихотливая, но он всегда был искренним, глубоким патриотом и гражданином России. Он всегда поддерживал ту власть, которая служила национальным интересам его страны. Вот поскольку с его точки зрения монархия не отвечала национальным интересам России, он был против монархии. Когда он увидел, что большевики заключили позорный мир с Германией, вот этот известный Брестский мир, который был заключен в феврале 1918 года, то этот заключение Брестского мира вызвало у него просто ненависть к большевикам, которые вот с его точки зрения торговали русской землей. И при первой возможности покинуть Россию и присоединиться к тем людям, даже вот не покинуть Россию, а именно перейти на сторону тех людей, которые воюют против Красной России, которые воюют против большевиков, он этой возможностью воспользовался. Итак, летом 1918 года Алексей Толстой покидает Москву, отправляется на юг, где в это время создавалась добровольческая армия, Белая армия, и становится, ну, не боевым офицером, конечно, он никогда не воевал в армии в прямом смысле этого слова, но он становится одним из самых яростных идеологов Белого движения. Он участвует в этой войне как пропагандист, как агитатор, как журналист. И как вспоминал позднее Иван Алексеевич Бунин, который Толстого хорошо знал и очень любил, вот та ярость, которая присутствовала в толстовских статьях, та ненависть, которая была у него к большевикам, которым он предлагал иголки под ногти загонять. Он ржавым штыком был готов там глаза им проткнуть, как только белая армия придет в войну. Вот такой ярости не было ни у одного из русских писателей того времени. А что происходит дальше? А дальше Толстой увидел, что белая армия начинает терпеть поражение, что она оказывается слабее красной. И вот этой слабости Толстой белому движению не прощает. Опять-таки, его психология, его отношение к жизни, его отношение к России было таковым, что он выбирал всегда сильнейшую сторону. Вот когда он увидел, что за большевиками есть сила, за большевиками есть мощь, он не то чтобы сразу перешел на их сторону. Это произойдет постепенно, позднее, противоречиво и не так скоро. Но он начал разочаровываться в белом движении. Он уезжает в эмиграцию. Из Одессы он отправляется в Константинополь, из Константинополя он отправляется по Средиземному морю во Франции, начинает жить во Франции. Именно в это время он приступает к созданию романа «Хождение по мукам». Романа, который принес ему огромную славу, огромную известность. И действительно, роман «Хождение по мукам» – это одно из самых лучших произведений русской литературы. Можно сказать, всего 20 века, можно сказать, 20-х годов 20 века. В любом случае, это замечательная книга, которую надо читать, книга, которая прекрасно написана, книга, которая просто напитана любовью к России, любовью к русской истории, любовью к русским людям. И книга, которая писалась Толстым в очень тревожный момент. Вот в эту пору, это 1920-1921 год, Толстой, воспринимает происходящее в России как такую рифму смутного времени. Ему кажется, что происходящее в России напоминает то, что было в нашей стране в 17 веке, да, когда вот это было междуцарствование, когда был Лжедмитрий, когда пала одна династия и должна прийти на смену ей другая династия. Вот русская земля разорена. Вот что делать, когда русская земля разорена? И здесь авторская позиция Толстого, она очень четкая. Надо верить в Россию, надо верить в то, что русская история физически не может кончиться, что она обязательно должна в какой-то форме воскреснуть. И в романе «Хождение по мукам» есть совершенно замечательная сцена, когда герои говорят между собой о том, что происходит с Россией, о том, что будет с Россией. И один из самых любимых толстовских героев, инженер Телегин, говорит своей молодой жене Даши. Он читает ей сочинение Ключевского, где Ключевский как раз описывает 17 век. И дальше Телегин проводит аналогию, проводит параллель с тем, что происходит в нынешней России. И в это время, когда в русской литературе появляются различные клики о том, что вот погибла русская земля, что Великая Россия пропала, Телегин, как бы споря с этими утверждениями, говорит: «Великая Россия пропала». А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, разбили Карла XII и Наполеона. А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил, Великая Россия пропала. Уезд от нас останется, и оттуда пойдет русская земля. Изумительные слова, изумительные вообще для всей русской истории. Вот здесь подчеркивается та живучесть русского духа, русской истории, которую Толстой очень остро чувствовал, в которую верил и которую, что самое важное, носил в себе. Вот он сам был из тех людей, в ком вот этот русский ген, эта русская память, это русское сознание не подлежит никакому уничтожению. И пока что он еще не знает, кто победит, красные или белые. Он как бы смотрит за этой битвой, но он верит, что в любом случае, кто бы ни победил, победит Россия. И вот этой верой в победу Россию он тоже очень выгодно отличался от очень многих своих современников, которые впадали в уныние, впадали в растерянность духа и прочее. Итак, начинается эмигрантский период его творчества. Эмигрантская судьба Алексея Толстого была связана с двумя городами. Сначала с Парижем, а потом с Берлином. Парижские эмигранты относились к нему доброжелательно, а вот берлинская эмиграция расколола своим отношением к Толстому. Многие не приняли его сочувственного отношения к советской власти, сотрудничества с просоветской газетой накануне. В берлинской печати Толстого называли «прислужником палачей», только берлинская газета «Руль» опубликовала несколько десятков пасквилей на писателя. Куплетист Лири распевал: «Мой миллионок в накануне служит матушке коммуне, здесь, в Берлине, этот грех называют смена вех». Лишь в 30-е годы отношение к писателю в эмиграции стало более спокойным, более объективным, а значит, доброжелательным, потому что его писательских талантов почти никто не отрицал. Русский Париж – это город белой эмиграции. Русский Берлин – это город, где схлестнулись два потока – советский и антисоветский. И вот Толстой, который в 1921 году переезжает из Парижа в Берлин, делает, по сути дела, первый шаг к возвращению. Шаг очень логичный. Он начинает видеть, что на самом деле русскую идею все-таки воскресят красные, ее воскресит Красная Армия. И для него мощь вот этой возрождающейся советской России становится мощью просто России. И поэтому эмиграция очень часто обвиняла Толстого в том, что его переход на сторону большевиков – это был такой конъюнктурный ход, что Алексей Толстой продался большевикам, что он искал более сытый, более богатой, более обеспеченной жизни, чем довольно нищая эмигрантская жизнь в странах Западной Европы. Это не очень справедливо. Алексей Толстой по своему характеру, по своему устройству был человеком, который для себя всегда заработает. Вот на самом деле его идея, жизненная, личная идея была такая: «Никогда моя семья не будет голодать». Если вы когда-нибудь читали или прочтете роман «Унесенные ветром», то там главная героиня говорит эти слова. Вот Алексей Толстой мог бы сказать то же самое. Но этим Толстой не исчерпывается. Все-таки главное, что было в нем, уже вот именно в Алексее Толстом общественном деятеле, это служение России, той России, которую выбрал народ. Если народ выбрал Красную Россию, если народ выбрал большевистскую Россию, что выбор народа – это выбор писателя. Итак, Алексей Толстой в 1923 году, после долгих сомнений, после долгих мучений и раздумий, принимает решение вернуться в Советский Союз, чтобы здесь, в Советском Союзе, служить русскому делу, служить возрождению русской государственности. А что из этого получилось, об этом вы узнаете из нашей следующей лекции.